Значит, верно. Из слов двух или нескольких языков мы имеем право считать связанными друг с другом такие слова, у которых сходны звуки и значение имеет между собой нечто общее. Но только общность эту не всегда легко обнаружить. Чтобы судить о ней, приходится проделывать большую работу, доискиваться, какой смысл имеет в обоих языках другие, явно родственные данным, слова, исследовать, как в далеком прошлом менялось их понимание. Надо все время обращаться к истории и данных языков и тех народов, которые на них говорят. От волка до лу. Теперь мы знаем, как обстоит дело, когда перед нами слова, сходные по звукам, но не сходные по смыслу, по значениям. Однако нам уже известно, сплошь и рядом в языках наталкиваешься на обратное положение. Значения почти совпадают, а в звуках слов как будто нет ничего общего. Примеры этого мы видели. Русское «кот» ничуть не более похоже на французское «ша», нежели английское «джон» на древнегреческое «иоаннес». А ведь мы установили, что эти слова имеют общее происхождение. Таких внешне непохожих друг на друга, но родственных слов языковеды обнаруживают в различных языках огромное количество. И человеку, неосведомленному в языкознании, иной раз может показаться, что его просто хотят одурачить. Но скажите на милость, что может быть общего между такими словами, как русский «живой» и латинское «vivus», которое тоже значит «живой»? Русское «сто» и немецкое «hundert», тоже означающее «сто». Русское «волк» и французское «лу», тоже «волк». А вот языковеды утверждают, что слова каждой из этих пар родственны между собой. Пока вы не встречались с теми законами, по которым меняются звуки слов в различных языках, вы, вероятно, никогда не поверили бы подобным утверждениям. Но теперь, когда вам стало известно, что такие изменения происходят, и притом не кое-как, а по твердым правилам, теперь вам уже легче будет выслушать мои доказательства. Возьмем для простоты и наглядности только одну из этих пар. Русское «волк» и французское «лу». Вот как звучит слово, означающее «серого хищника» в ряде языков. По-русски «волк», по-украински «вовк», по-сербски «вук», по-чешски «влк», по-болгарски «вук» или «влк», по-немецки «вольф», по-английски «вулф», по-литовски «вилкас», по-древнеиндийски «вркас», по-древнегречески «люкос», по-латински «лупус», по-итальянски «лупо», по-румынски «луп», по-французски «лу». Очень любопытно. Каждые два соседних слова кажутся нам очень похожими друг на друга. «Волк» и «вовк», «вовк» и «вук», «луп» и «лу». А вот крайние ряды «волк» и «лу» как будто не имеют между собой ничего общего. Но ведь это довольно обычное явление. Наша современная лошадь совсем не похожа на своего далекого предка, маленького собакообразного зверька Фенокодуса, жившего миллионы лет назад. Но между Фенокодусом и лошадью ученые открыли целую цепь животных, все меньше похожих на первого, все больше напоминающих вторую – Эагипуса, Мезагипуса, Гиппариона и так далее. И мы понимаем, что Фенокодус превратился в лошадь не сразу, а путем постепенных переходов. Нечто отдаленно подобное, по-видимому, может происходить порою и в удивительном мире слов. Мы с вами теперь люди искушенные. На примере человеческих имен мы видели, как далеко могут уводить слово законы звуковых соответствий между отдельными языками. Если римская «иулия» превратилась во французское «жули» и английскую «джале», то удивительно ли, что древнеиндийский «вркас» мог у древних греков зазвучать как «люкос»? Ведь при переходе от языка к языку закон звуковых соответствий влияет не на один какой-нибудь звук слова, а на многие его звуки и на каждый по-разному. Понятно, что иной раз оно может приобрести совершенно неузнаваемый вид. И все же языковед, вооруженный точным знанием этого закона, может, как мы видели, не только проследить, но и предугадать эти удивительные превращения. Исследуя языки мира этим способом, языковеды и наткнулись на замечательные открытия. Среди них языков встречаются одни, которые очень похожи друг на друга по разным признакам. Сходство между другими несравненно менее заметно. Наконец, есть и такие, в которых сходных черт не обнаруживается. Какие законы соответствий к ним не применяй? Языковеды, исследуя вопрос, пользуются, конечно, не одним этим законом. Изучают соответствие не только в звуках слов, но и в грамматических формах. Я не говорю сейчас об этом простоты ради. Это стоит показать на примере. Вернитесь к табличке удивительных превращений волка.